Глава 14. Наследник Светлой Империи. Не сказать, чтобы звонок императора был неожиданным, но ждал он его немного позже. События ночи и утра выбили кронпринца из спокойного, собранного состояния. Поэтому неудивительно, что отец это заметил. «Что у вас там произошло? Выглядишь невыспавшимся и слегка потасканным». Как всегда, без приветствия начал император. Он сидел вальяжно, откинувшись в кресле, и пил кофе из маленькой фарфоровой чашки, казавшейся в его руках игрушечной. «Сегодня ночью меня разбудил посол Темного княжества и передал послание от князя Сигала. Мне в ультимативной форме было заявлено, что раз светлые паладины не справляются с охраной приглашенных на турнир темных, то он требует... Нет, ты только послушай. Темный маг требует от меня, от императора, чтобы мы немедленно открыли проход для его старшего сына, который оказался женихом одной из темных. А если мы против, то темные посчитают нападение на почти члена княжеской семьи поводом для расторжения всех договоренностей. Император осторожно поставил чашку на стол и на несколько секунд прикрыл глаза. Успокаивает нервы, понял наследник. Почему я узнаю о наличии жениха у целительницы только сейчас? Чем там занимается охрана? Как допустили? Ты куда смотрел? И почему о нападении я узнаю позже, чем князь? Рявкнул император так, что его личный секретарь, который что-то писал за соседним столом, схватился за сердце. Ваше Величество. Тоже начиная закипать, холодно ответил кронпринц. «Я сразу же отправил вам отчет, как только убедился, что все девушки в безопасности. Ты думаешь, мне ночами делать больше нечего, кроме как ждать от тебя отчеты? Почему не связался лично?» Голос императора сорвался на рык. Давно наследник не видел отца таким взбешенным. Секретарь протянул императору папку, но тот ее отложил, буркнув, что прочтет позже. И вперил в сына немигающий взгляд. «Быстро, в трех словах доложи, что произошло и какие действия были приняты». Аннет Эрго попала под огненный пульсар. Нападающий был ликвидирован ее кавалером. Все имена есть в донесении. Кронпринц кивнул на папку. Девушка скрылась с места покушения, но мы точно знаем, что с ней все в порядке. Одновременно с этим на Джессику и Найнер и Изабеллу Таралей было совершено покушение при помощи амулета, заправленного драконьим огнем. По большой случайности никто не пострадал. На одной из девушек был щит темных эльфов. На целительнице? Нет, на Инайнер. На простолюдинке? Она настолько выдающийся алхимик? Меня это тоже удивило. Фея, поэтому ее так берегут. Мне сообщили, что фея княжна Сигал, единственная дочь и наследница темного князя. Да, отлично. В таком случае простолюдинку из списка вычеркиваем. У нас хватает хороших алхимиков. Княжеская дочь станет твоей женой. Как скажете, отец. Склонил голову кронпринц. Можно докладывать дальше? Дождавшись кивка императора, наследник продолжил. «Нам удалось выяснить, что амулет был установлен дистанционно на расстоянии сотни шагов от места нападения и должен был сработать на ауры девушек. На две ауры, если быть точнее. Этот уровень магии слишком высок для рядовых членов секты. Я предполагаю, что здесь работал кто-то из высшей иерархии. Возможно, даже сам аватар кровавого бога. Посол заявил, что темный совет в полном составе выразил нам свое недоверие. Раз мы пригласили темных на своей территории, но не смогли их защитить, значит, это наша вина. Они грозят забрать команду. Ты ведь понимаешь, каким последствиям это может привести? Под вопросом прибытия к нам на осенний бал княгини Сигал с наследницей. Это политический скандал. Мир, который мы выстраивали все эти годы, может треснуть. Именно этого и добиваются культисты. И ты обязан им помешать. работай в связке с княжичем Ивартом. Коли он все равно будет тут торчать и путаться под ногами, то привлеки его к расследованию». Кронпринц скривился. «Что ты с ним не поделил?» — заметил император. «Просто он мне не нравится. Мне нужны результаты, сын. А еще лучше виновник, чтобы торжественно вручить его темным на опыты. Ты меня понял? Бери столько людей, сколько тебе нужно. Но чтобы до начала турнира у меня на столе лежал список с именами». Наследник сжал кулаки, заставляя себя успокоиться. «Ваше Величество, прошли всего сутки, мы делаем все, что можем». Император устало потер глаза и примирительно произнес: «Я понимаю, сын. Прости, что давлю, но никому, кроме тебя, доверить это дело не могу». «Отец, мой дракон проснулся». «Еще и это», — пробормотал император и посмотрел на сына с печалью. «Это не имеет никакого значения. Ты ведь знаешь, что наследник должен жениться с выгодой для государства. Мой совет — быстро заделай ей ребенка и признай бастардом. Выбора у тебя нет. Ты пока еще наследник и женишься на княжне Сигал, если фея действительно она». На этих словах он отключился. Кронпринц несколько минут сидел неподвижно, а затем, схватив со стола чернильницу, силой запустил ее в стену. Лич, все это время молчаливой тенью простоявший у стены, довольно улыбнулся. Отдохнуть и прийти в себя после столь сокрушающих новостей мы с Изой не успели. На воротах нам передали распоряжение ректора, что нас ждут в кабинете главы академии. Немедленно. Пришлось оставить вещи у секретаря и явиться пред строгие очи ректора Светлой Имперской Академии. В прошлом непримиримого борца с порождениями тьмы, инквизитора и мэтра Арнольда Шульца. Я даже не удивилась, увидев в кабинете Стейнер. Он, сложив руки на груди, подпирал стенку и выглядел весьма недовольно. Бросил на меня быстрый изучающий взгляд, словно просканировал. Потом слегка улыбнулся кончиками губ и кивнул. «Приветствую», при этом полностью проигнорировал Изу и моих братьев. Похоже, дружбы между ними не будет. Демон, увидев Иварта, встал и поклонился. Ректор же только чуть склонил голову, изучая братца тяжелым взглядом. И ничего приятного в этом взгляде не было. Мэтр Шульц был не рад видеть старшего сына темного князя и даже не скрывал этого. «Уверен, вам уже сообщили обо мне. Некоторое время я проведу в столице, работая в связке с вашими дознавателями. Договоренности об этом были достигнуты сегодня ночью, вот бумаги». Братец протянул ректору несколько желтых листов. Ивард говорил сдержанным казенным языком. Я покосилась на Стейнера. Тот даже позу не поменял, так и стоял с отсутствующим выражением на породистом лице. Хорош, светлый. И тянет меня к нему. Почему-то. Если бы не их обидный спор, я бы выбрала его. А так? Как вспомню, что они на меня поспорили. Будто я вещь неразумная. Не заботясь о моих чувствах и эмоциях. Так сразу же хочется проклясть вечной импотенцией. Моя невеста подверглась нападению и чуть не погибла. Хотелось бы услышать, что вам удалось узнать. Я так увлеклась своими мыслями, в которых то расчленяла Стейнера, то жарко его целовала, что вернулась в реальность только когда Иза пнула меня в бок. Что? Расскажите в подробностях, что с вами произошло. Только сейчас я заметила, что в кабинете находится еще один человек. Невзрачный мужчина лет 40 в сером костюме. И сам он был каким-то серым, неприметным, бесцветным. Совсем я замечталась, людей не замечаю. Или не людей. «Дознаватель имперской стражи капитан Томич», — представил его ректор. «Прибыл специально, чтобы опросить свидетелей. С третьей девушкой он уже пообщался». Пришлось опять рассказывать. Сначала я, потом Иза, потом капитан задавал вопросы, а мы отвечали. Иногда он переспрашивал или менял формулировки, повторно что-то уточняя. Но подловить на вранье нас не смог. Может, потому что мы не лгали? «У меня больше нет вопросов», — прозвучало наконец. «Девушки свободны. — махнул нам ректор. «Стейнар, проводи». Дракон отлип от стенки, но не успел сделать шаг, как его остановил Ивард. «Мне стало известно, что в вашей академии очень популярны споры с довольно крупными ставками». Пристально глядя в глаза Стейнару, отчеканил он. А у меня заныло под ложечкой от дурного предчувствия. В последнем споре была задета честь дорогого мне человека. Поэтому я официально бросаю вызов адептам Светлой Академии. Даррену Стейнару, Кьяртону Лоу и Лейву Шону. Присоединяюсь к княжичу. Вступил в разговор молчавший все это время Э. И я застонала в голос, не стесняясь и не переживая, что обо мне подумают. Вызываю Рева Кандера, Сержу Оттаву и Николу Лунара. Можно всех одновременно, — добавил блондинистый братец весело. Без смертоубийства, — быстро выпалил демон, и я облегченно вздохнула. Как скажете, мэтр. Не прерывая зрительного контакта со Стейнером, кивнул Ивард. Отшлёпаем и отпустим. С издевкой добавил Э. «Вызов принят. За всю компанию решил Стейнар. А сейчас я вас покину. Мне нужно проводить напарницу и ее подругу в их новое жилище». Проходя мимо Иварта, дракон грубо задел его плечом и сделал вид, что не заметил. Брат прищурился, но ничего не сказал. А я про себя обозвала их очень нехорошими словами. «Стейнар, тебе придется объяснить, что это за спор, в который втянут весь цвет факультета управления. И каким образом вы смогли нанести княжичу личное оскорбление?» — гаркнул ректор. «Это касается только нас с темными», — холодно ответил ему Стейнар. И, открыв дверь, жестом пригласил нас с Изой на выход. «И не забудьте, что вечером тренировка», — прилетела и нам от демона. «Идиоты!» Процедила сквозь зубы Изабелли, и я была с ней полностью согласна. «Я даже песчинку не поставлю на ваш выигрыш, Светлый». Я покачала головой. «Но я очень рада, что декан успел поставить ограничения». «Угу», — поддержала меня подруга. «Жить в инвалидном кресле или бесконечности все же лучше, чем умереть в таком юном возрасте». Мы переглянулись и все же не удержались от нервного истерического смеха. Стейнар наши подколки стойко проигнорировал. Он шел рядом, хмуря темные брови. Губы плотно сжаты, кончик носа заострился. Я уже успела немного изучить этого дракона и понимала, что он сейчас в ярости. И нужна всего лишь искра, чтобы полыхнула. Да, мои братцы умеют взорвать вселенную. И это, к счастью, всего лишь двое представителей славного рода Сигалов. Что бы творилось в Светлой Академии, прибудь мне на выручку все трое старших, даже подумать страшно. И мне ужасно интересно, откуда Ивард узнал имена спорщиков. Я этого точно не говорила. «Какой зверь у Эшендргштрдлсвока Сигала?» — вдруг спросил Стейнар, обращаясь к Изабелле. Мы дружно споткнулись и уставились на дракона в священном ужасе. Он проговорил имя блондинистого брата без запинки и даже сумел в нужных местах изменить ударение. «Как? Как ты это сделал?» — воскликнула более эмоциональная Иза. Я же только ресницами хлопала. Да с такой скоростью, что, наверное, могла бы взлететь, если бы очень постаралась. «Да я даже с бумажки его прочесть не смогла». «Так какой?» — пожал плечами Стейнар. «Лис. Огромный белый лис». Все еще в шоке от произошедшего ответила моя подруга, глядя на Стейнера со страхом и восхищением. «Сколько хвостов?» — деловито уточнил Светлый. А вот тут я очнулась от удивления и невзначай, но очень больно наступила подруге на ногу. «Ой!» — запрыгла она на одной ноге. «Джаз, не уподобляйся неуклюжей гусы, не смотри, куда ноги ставишь». «Прости». Покаялась я, делая Изи страшные глазки. «Я всего раз видела его в звериной ипостаси, и тогда у него был один хвост. Но учти, Светлый, он здоровый. В холке мне до груди, так что...» «Учту, спасибо». Я незаметно выдохнула. Хвосты у лисов-оборотней — показатель силы. А у Э есть все шансы стать девятихвостым лисом лет так через 100. Сейчас братец может отращивать 6 хвостов. что делает его одним из сильнейших оборотней Темного княжества. Дядя часто добрым словом вспоминает ведьму, обеспечившую его такой толпой сыновей. Даже съездил в школу, где она преподает. А когда вернулся, велел перевести на счет ведьмы довольно крупную сумму золотых. Матушка рассказала, что он выдал бывшей любовнице грант на проведение секретного исследования влияния заклинаний очистки, сохранения и стазиса на репродуктивные жидкости. Потому что все сыновья князя оказались сверходаренными магически. А такого во всей истории темных не было. Даже у двух сильнейших магов мог родиться один суперодаренный ребенок. Остальные были намного слабее. А тут все попадания в яблочко. Причем все сыновья получили потенциал отца. А вот направление магии уже взяли от матерей. В общем, сейчас ведьма проводила исследования, пытаясь найти закономерность и понять, что так повлияло на детей. Таланты родителей или все же магические манипуляции. Поселили нас в небольшом уютном коттедже, стены которого увивали плетистые розы. Палисадник перед домом тоже был засажен розами. На крыльце под прозрачным козырьком стоял вазон с карликовой розой. Она обильно цвела мелкими желтыми цветочками. «Похоже, до нас тут жил маг земли», — предположила я. Стейнер очень внимательно за нами следил. Неужели ждет, что кто-то из нас бросится нюхать цветочки и порхать над ними, выдавая в себе фею? Не поверил про княжну, а зря. «Красиво», — произнесла Иза, оглядываясь. «Но слишком ярко. Плющ и чёрный клематис порадовали бы меня больше». Не успели войти в квадратный холл, из которого вели три двери, как одна из дверей распахнулась, и на пороге нарисовалась Аннет. В красивом нежно-фиалковом платье, в летних туфельках на каблуке, с безукоризненной прической и золотыми украшениями, стилизованными под старинные дроусские религиозные амулеты. «Где вас носила?» Сложив руки на груди, заявила она, даже не потрудившись поздороваться. «На меня было совершено покушение. Как вы посмели бросить меня в беде?» С порога начала возмущаться Зефирка. «На нас тоже было совершено покушение», — вяло огрызнулась Иза. «Если ты не в курсе, то наш дом сгорел вместе со всеми нашими вещами». «Конечно, я об этом знаю», — небрежно махнула Аннет рукой. «Но мне уже все купили. Я, в отличие от вас, имею богатого жениха. Поэтому использовала шанс полностью обновить гардероб. А мои украшения хранились в сейфе у декана». Она повела головой, демонстрируя крупные серьги. «Но вы представляете, что я пережила? Мне в лицо летел огромный огненный шар. Это было так страшно. До сих пор трясутся руки. Я, между прочим, получила моральную травму. И теперь у меня болит голова, и я себя плохо чувствую. А вы, бессердечные, даже не спросили, как мои дела. А еще я выхожу замуж. За принца. Мне сделали предложение. Вот». И она выставила в нашу сторону растопыренную пятерню, на которой сверкал бриллиантом перстенек эльфийской работы. «А сейчас мне нужно отдохнуть, так что ведите себя тихо и не мешайте». Выдав на одном дыхании эту тираду, Аннет бросила на Стейнера уничижительный взгляд и скрылась в своей комнате, громко хлопнув на прощание дверью. «И что это сейчас было?» — никому не обращаясь, спросил напарник. «Она всегда такая взбалмошная. Из-за какого принца она собралась замуж?» «За темного». Буркнула я, узнав кольцо. «Темный принц?» Взметнулись брови дракона. «Ты серьезно?» «Княжичи хоть и бастарды, но имеют титулы, равные вашим ненаследным принцам», пояснила Изабель, хмурясь. «Но кто из них такой идиот, что...» «О, нет, не может быть. Хотя чего это я? От этого болвана как раз можно такое ожидать». И она расхохоталась. «Почему ты не сказала, что у тебя есть жених?» Прервал ее смех Стейнер. Зря он это спросил, Иза сразу же вспылила. «Потому что вас это не касается, Светлые. Или вы поспорили, кто первым женится?» «Нет, простите». Даррен скривился. «Это был глупый спор, недостойный Ария». Изабель презрительно скривилась и скрылась за правой дверью. «Да уж, сегодня мы все немного нервны». «Жаль, что мы о нем узнали, да?» — хмыкнула я. «Если бы не знали, то и сожаления бы не было, правда?» «Ты мне будешь постоянно об этом напоминать, да?» Я же сказал, мне жаль. Тогда это казалось весело, а теперь... Теперь кажется глупо. Еще раз прости. Но что мне сделать, чтобы ты забыла об этом идиотском споре? Я росла с толпой братьев и прекрасно знала, на что и как могут спорить мужчины. Если кто-то думает, что мои братцы в чем-то лучше светлых, то он глубоко ошибается. Они тоже не против поспорить, кто первым пригласит на свидание недоступную красавицу. Правда, последний раз такой спор возник, когда младшим было по 15 лет. Но кто знает, может, драконы взрослеют позже? Или вообще не взрослеют? Поэтому я промолчала. Пусть сам придумает, как меня задобрить. А я еще немного поиздеваюсь и прощу. Потому что нравится он мне. Что уж самой себе лгать. Джаз, ты моя напарница, у тебя сейчас нет никаких личных вещей. Позволь мне позаботиться о тебе. Не отказывайся. Резко поднял он руку, заставляя меня захлопнуть рот. А то я уже собралась сказать, что у меня есть кому обо мне позаботиться. Пожалуйста, прими мою помощь. Для меня это важно. Я не смог тебя уберечь, так позволь хотя бы компенсировать твои потери. Прошу тебя. Закончил он и добавил. Я ведь все равно не отступлюсь. Ты будешь моей. Красноречие мне отказало. Я стояла и хлопала ресницами, не в силах сказать ничего умного. Это как расценивать? Как признание, предложение, шутку? Стейнер протянул руку. Пойдем, а потом ты наконец расскажешь мне, как привязать драката. Я вздохнула и вложила ладонь в его руку, которая уже раз подаваясь очарованию этого настойчивого светлого. Чую я об этом еще пожалею. Вопреки моим ожиданиям, вышли мы не в торговых рядах и не на улице города, а у двери в ресторацию. «Весёлая вдова», — прочитала я название. «Я заметил, что когда ты голодная, ты злая и несговорчивая, поэтому решил не рисковать и сначала девушку накормить. Прошу». А я почему-то промолчала, что нас с Изой уже накормили. Дверь перед нами распахнулась, и все еще держась за руки, мы вошли внутрь и оказались в большом зале. Стены обшиты светлым деревом, потолок, пол и окна выкрашены в яркий желтый цвет. Квадратные столы на четверых покрыты синими скатертями с рисунком улыбающегося солнца. На стульях мягкие подушечки, в углу барная стойка. А за ней внушительная женщина. Этакая воительница с седой косой и дежурной улыбкой на устах. «Кого я вижу?» Низким под стать внушительной фигуре голосом воскликнула она и широко улыбнулась, демонстрируя золотой зуб. «Неужели сам Арстейнер пожаловал к нам? Какими судьбами, ваша светлость?» «Нам бы обед на двоих, тетушка Ася». Довольно улыбнулся дракон и подмигнул женщине. «Хочу произвести на свою спутницу хорошее впечатление». «А кому, как не тебе, знать, что путь к сердцу любимой женщины лежит через твою таверну?» Тетушка довольно улыбнулась и окинула меня очень внимательным цепким взглядом, словно пыталась залезть под кожу. На всякий случай я про себя проговорила детский заговор от дурного глаза. «Эй, девки, подайте все лучшее моему дорогому гостю. Да спутницу его не обидьте». В этот час народу в зале было немного. Но все они дружно повернулись в нашу сторону. Правда, увидев форму, интерес к нам потеряли. Зато вокруг засуетились подавальщицы. В рекордные сроки скатерть заменили на белоснежную. Подушечки поправили, а на столе появились корзинки с мягким душистым хлебом и большой кувшин вишневого компота. А еще через несколько минут передо мной стояли полная тарелка восхитительных местных шариков сырной заливки. Миска с рассыпчатой пшеной кашей, щедро политой растопленным маслом. И деревянная доска с пирожками. А еще маленькая чарка с желтым напитком. «Счастье есть», — беря в руки вилку, сообщила я Даррену. «Приятного аппетита», — улыбнулся он и последовал моему примеру. Дракону подали огромную отбивную с картошкой и маленькими солеными помидорками. «А это что?» — указала я вилкой на чарку. «Аперитив за счет заведения», — прокричала из своего угла тетушка Ася. Барную стойку она не покидала и командовала оттуда, словно капитан пиратского флагмана, раздавая указания подавальщицам и вышибалам. Новинка, привезенная из южных земель. Там дорогим клиентам для улучшения аппетита подают перед едой. Я осторожно понюхала этот аперитив. Пахло полынью, мятой и алкоголем. Стейнер наблюдал за мной с умилением мамочки, которая впервые вывела дитятка в свет. А он залез на табурет и прочел не очень приличное стихотворение, зато с выражением и без запинки. «Пей одним глотком. Горькая зараза, но очень способствует пищеварению». Посоветовал он и, увидев мою скептическую гримасу, пояснил. «Еда здесь весьма сытная и жирная, поэтому я бы рекомендовал все-таки выпить». Я еще раз принюхалась, а потом решилась и с залпом опрокинула в себя содержимое. Напитка хватило ровно на глоток. Он острой горечью прокатился по гортани и упал в желудок, вызвав небольшой взрыв. Сразу же закусила маленьким круглым мясным шариком. «Ммм, как это вкусно!» 10 минут меня в этом мире не было. Я с наслаждением ела, только сейчас поняв, насколько опять голодна. Мой опустошенный источник требовал пищи. И Стейнер поступил правильно, приведя меня сюда. Я с благодарностью посмотрела на дракона. «Ты не так уж и безнадежен». Парень сидел напротив, опустив подбородок на сжатые кулаки. Он наблюдал за мной, и что-то в его глазах меня смутило. «Что не так?» Я промокнула губы салфеткой. «Ты так смотришь, словно у меня выросли рога». «Просто люблю девушек с хорошим аппетитом». Я закатила глаза. Взгляд Стейнера смущал, вызывал странную дрожь в конечностях и желание окунуться в ледяную воду, чтобы щеки не краснели. «Ты смотришь, как смотрела моя наставница, когда я делала что-то очень милое и девчачье. Например, вышивала салфетку или пыталась вязать. Не то чтобы я любила это дело, но пару раз пробовала. И оба раза неудачно, хотя нет, вру. Один раз я связала кольчугу для своего маленького боевого кролика. И даже получилось. На этом мои достижения в рукоделии закончились». «Боевому кролику? Откуда у сиротки боевой кролик? Насколько я помню, это очень редкая порода. И просто так купить его невозможно». «А я не покупала?» Я округлила глаза и понизила голос. «Я его честно выиграла в карты. У Саши, в самую простую карточную игру, где главное везение, а не мозги». «Ты такая живая, когда убираешь с лица безразличное выражение. Когда ты ела на твоей симпатичной мордашке, было такое блаженство, что мне даже стало обидно, что не мой поцелуй вызвал такие эмоции». Вкрадчиво произнес дракон и накрыл мою ладонь своя, а я вдруг смутилась. «Да что со мной не так? Почему я не могу придумать колкий и ехидный ответ? И вместо того, чтобы съязвить, мол, тефтельки намного круче его поцелуев, сижу, молчу и любуюсь парнем напротив».